29. Намасте, мой друг. Автобус-слипер трясло на ухабах. В очередной попытке устроиться поудобнее на короткой спальной полке Алекс тяжело вздохнула и вытащила мобильный. За длинным узким окном мчалась тьма индийской ночи. Часы показывали без 5 минут полночь. До приезда в Джайпур оставалось 360 тягостных минут. Автобус взлетел на очередной кочке, и Саша подпрыгнула, впечатываясь в потолок. «Твою ж мать! Страшная сила просветления!» Потирая ушибленный лоб, она открыла на телефоне приложение с навигацией. Когда спустя томительные секунды ожидания карта местности загрузилась, Александра удрученно хмыкнула. Впрочем, пара недель в Индии, кажется, свела ее способность к удивленному недоумению до минимума. Трасса на столицу Раджастана светилась яркой полосой, но водитель явно не искал легких путей. Рейсовый автобус Дели-Джайпур мчал по бездорожью пустыни прямо перпендикулярно шоссе. «Хай!» Отодвинув дверцу, похожую на книжную полку спальной кабины, Алекс позвала водителя. На весь салон звучало радио, и мужчина весело подпевал какой-то болливудской попсе. «Мистер! Гай! Анкл Джи! Как там тебя?» Высунувшись по пояс, Алекс тщетно старалась привлечь внимание. Несколько пассажиров заинтересованно повернули головы в ее сторону. Но желание помочь никто не выказал. Белая леди в беде вызывала у местных сугубо финансовый интерес, да и тот пропадал в это время суток. Вспомнив про себя всех индуистских богов и помянув их вслух одним крепким русским словом, Саша слезла с верхнего места и направилась к водителю по узкому проходу между кресел. Несмотря на орущую музыку, большинство спало. Завистливо глянув на привыкших к вечному шуму туземцев, Александра тяжело вздохнула. Нескольких дней в Индии было явно недостаточно, чтобы смириться с какофонией звуков, преследующей ее на каждом шагу и не затихающей ни на секунду. Нужно было родиться и вырасти где-нибудь в огромном муравейнике Мумбаи или Дели, чтобы мозг игнорировал непрерывный белый шум окружающей жизни. «Сахиб, послушайте!» — она тронула водителя за плечо. Тот удивленно повернулся, расплываясь в блаженной улыбке, то ли от незаслуженно почтенного обращения господин, то ли от прикосновения белой ладони. Он смотрел на Алекс все шире распахивающимися от восхищения глазами, а губы растягивались все сильнее, обнажая ряд гниловатых зубов. Про дорогу водитель и вовсе забыл. Саша напряженно глянула сквозь лобовое стекло. Кромешную мглу прорезал свет фар, выхватывая из темноты кочки с хилыми пучками топорщащейся травы. Не разбирая пути, автобус мчался по ночной пустыне. Подпрыгнув на очередном ухабе, Александра схватилась за поручень, удерживая равновесие. «Смотри на дорогу!» — рявкнула она, прерывая магию зрительного контакта с погружающимся в нирвану водителем. «Куда мы вообще едем? Шоссе в другой стороне!» Мужчина, не переставая улыбаться, пожал плечами и отвернулся. Глаза Алекс недобро сверкнули. «Мэм, не надо нервничать», — раздался мягкий молодой голос. Она обернулась. На первом сиденье у двери сидел прилично одетый юноша. «Здесь недалеко есть святое место. Там Кришна достиг просветления. Пассажиры посоветовались и решили его посетить». «Насколько недалеко?» «Миль 60». Юноша безмятежно улыбался. Халик закипала. «Но по расписанию мы прибываем в Джайпур в 5:40 утра. Автобус опоздает». «Карма!» Собеседник развел руками, не сводя с девушки взгляда, полного такой искренней доброжелательности, что ей захотелось его придушить. «Откуда ты?» Прозвучал вопрос, за время в Индии ставший для Алекс безусловным раздражителем. Каждая встречная особь мужского рода, от старого торговца в лавке и юного улыбчивого официанта до жаждущего близкого знакомства привлекательного незнакомца в парке и нищего попрошайки, после первого «Привет, как дела?» интересовалась именно географией ее перемещений. «Статуина», — брякнула Саша, всей душой жаждая джедайского спокойствия. «О-о-о!» — расплылся в радостной улыбке собеседник. «Мой отец как раз там учился в молодости. У нас лучшие университеты во всей галактике». Алекс саркастично ухмыльнулась, наслаждаясь недоумением в глазах юноши. Пресекая дальнейшую беседу, она отправилась во свояси в свое спальное купе. «М-да». «С просветлением явно не задалось», — думала Алекс, вспоминая наивные мечты двухнедельной давности. В непогожем Питере, после года непрерывных проектов, растрепанная и растревоженная утраченной близостью с Куликовым, измотанная рабочей суетой до синхронных нервных тиков на оба глаза, она с благодарностью схватилась за предложение Эммы поехать в солнечную Индию и, свернувшись в позу лотоса, восстановить душевное равновесие. Мозг продюсера, уставший от решения постоянных проблем, любое личное обращение воспринимал как сигнал бедствия. На борту самолета Алекс чуть не ударила стюардессу за невинное «Вам чай или кофе?». Усиливалось раздражение и нескончаемой болтовнёй подруги. «Милая!» Скрипя зубами, выдавила она, когда шасси коснулись посадочной полосы. «Мне кажется, вам с Дэвидом лучше насладиться обществом друг друга без посторонних. Я недельку-другую покатаюсь дикарем по священной глуши, полазаю по историческим руинам и изучу утомительные духовные практики. И чем черт не шутит, таки достигну просветления. Что бы это ни значило». «Ой, Сашенька, не слишком ли трудно и скучно? Я уже заказала вечеринку на пляже, пригласила местных танцоров. Ты бы видела фото на их сайте. С такими телами просветление достигают в несколько касаний. Я рассчитывала. Мы вместе зажжем на Гуа. А может, и найдем твою точку G?» Эмма надулась, отвергнутая в лучших побуждениях. «Мне казалось, тебе достаточно Тельмана, освоившего все твои точки и зоны». Алекс мысленно передернулась и еще больше укрепилась в желании сбежать в одиночное турне. «Не о себе пекусь. Вокруг такие мужчины вьются, а ты в какой-то монастырь собралась. Что ты там изучишь за 2 недели?» «Асаны и мантры можно и у нас в йога-центре освоить, а ноги по колено стирать, по мне, так лучше шопясь в моле. Крутая тусовка, забористые коктейли и щепотка настоящего веселья — лучшее средство для перезагрузки мозгов и очищения кармы». Алекс громко вздохнула и сделала вид, что увлечена рекламным журналом авиалиний. Спустя 15 дней в сумраке автобуса, летящего сквозь пустыню навстречу кришнаитскому просветлению, идея простой и понятной оргии на пляже казалась не такой уж плохой и более предсказуемой, чем поездка в рейсовом индийском транспорте. Наконец, усталость взяла свое, И Алекс погрузилась в суетливую дремоту на грани сна и бодрствования. В мутных зловонных водах священного Ганга мертвецы проплывали мимо изучающих азы ныряния учеников школы плавания. Чумазые девочки-оборванки стайкой бежали за ней по узким улицам застарело белого под слоем въевшейся грязи городка. Гангренные руки выпластовывались из ярких лохмотьев в настойчивом требовании милостыни. «Привет, мой друг! Откуда ты?» — повторяли наперебой десятки голосов. И смуглые лица уличных торговцев, портье в отелях, водителей тук-туков и просто прохожих сливались в одно приторно улыбающееся. Алекс стремилась прочь от тесноты жаждущих общения людей. Она перепрыгивала через ступени нескончаемой анфилады лестниц, ведущих к старинному храму. Но безотрывно с ней рядом мчалась Индия. Многоголосая и разноликая, въедающаяся в кожу тяжелым ароматом специй. И вот уже она в образе темноволосой девушки закрутилась волчком в традиционном раджастанском танце, зазвенела сотнями браслетов на запястьях и лодыжках и поманил за собой летящий по ветру разноцветный хвост расшитого золотом сари. Маленькая обезьянка вскарабкалась под джинсом вверх, цепкими лапками выудила бумажник из узкого кармана, спрыгнула и стремительно исчезла в ветвях акации. Александра помчалась следом, но стайка дрессированных сородичей, хвостатых воришек, с угрожающим щелканьем преградила дорогу, стала путаться под ногами, цепляться острыми когтями за одежду и щипать икры. Щипать так больно, что девушка вскрикнула, дернулась и проснулась. Но боль в ноге осталась. Сквозь приоткрытую дверцу на нее с интересом смотрели черные глаза разговорчивого попутчика. Рука его с полированными ногтями, яркими в темноте салона, лежала в подозрительной близости от ноги Алекс. «Лапал меня, пока я спала?» — ужаснулась она, инстинктивно вжимаясь в кресло на противоположной стороне кабины. Но незнакомец и не думал смущаться. «Приехали, мэм!» — улыбнулся он, и белые, идеально ровные зубы почудились ей хищным оскалом. «Джайпур?» — отрицательно мотнув головой, мужчина исчез. Дернувшись, автобус остановился, и кабина наполнилась неровным, желтовато-мутным светом одинокого фонаря, освещающего пустырь, единственной интересной деталью которого была предающаяся животной страсти пара. Бык взгромоздился на корову. Все пассажиры автобуса в едином священном порыве хлынули на улицу и, миновав пустырь, исчезли в темноте. Корова неторопливо повернула голову, и большие глаза уставились прямо на Александру. Вся морда ее выражала тупую скуку и полное отсутствие интереса к дергающемуся сзади самцу. Оторвавшись от созерцания сцен живой природы, Алекс решила таки последовать за остальными, но они уже скрылись из виду. А автобус стоял посреди пустого пространства и сушеной утоптанной земли, вероятно, служившего остановкой, площадью и центром маленького города. Приземистые глинобитные постройки начинали сразу, как заканчивался круг света от фонаря. Саша двинулась в том направлении, куда, как ей казалось, ушли попутчики. Узкие улочки кое-где освещались неровным слабым светом редких ламп, вкрученных над входными дверьми. Вдалеке слышался гул голосов. Но сколько ни торопилась Алекс догнать группу, сколько ни старалась угадать, куда именно они свернули, в поле зрения окрестности были пугающе пусты и непривычно тихи. Внезапно из вязкой темноты бокового проулка выскочила фигура, ослепительно белая на фоне ночного мрака. Шарахнувшись в сторону, Алекс едва удержалась от крика, уставившись во все глаза на высокого, очень худого и совершенно голого мужчину. Длинные черные волосы нечесанных паклей почти скрывали его лицо, опускались на впалую грудь и доходили до выступающих тазовых костей. Ниже Алекс старалась не смотреть. «Ом хрим шрим клим адьякалика парам свари сваха!» Громко, нараспев низким грудным голосом, проговорил незнакомец и, распахнув объятия, двинулся на Тимофееву. Сноска. «О, кали моя мать, полное блаженство! В своей безумной радости ты танцуешь, хлопая в ладоши. Ты воздействуешь на все в этом мире». Алекс попятилась. «Ом хрим шрим клим!» Продолжая напевать, приближался мужчина. Глаза его сквозь завесу волос горели фанатичным безумным огнем. «Изыди!» — выкрикнула Александра, отступая, и ощупала карманы в поисках подходящих средств защиты. Но голос обнаженного лишь усилился, отражаясь от стен домов, и узкий переулок эхом подхватил. «Адьяколька!» Жуткий незнакомец неумолимо надвигался. Со страху Алекс казалось, что бледное тело его излучает собственное потустороннее свечение. Развернувшись, она рванула со всех ног обратно под защиту автобуса, маленький закрытый мирок узкой спальной койки. Так быстро Алекс не бегала даже в детстве на соревнованиях по легкой атлетике. Перед глазами стоял сумасшедший взгляд на белом лице, закачающимися из стороны в сторону черными прядями и длинный, бледный вялый член, подпрыгивающий в такт шагов меж курчавых паховых волос. «Нахер Кришну! К черту все!» — вертелось в голове, когда она вылетела на пустырь автобусной остановки. Коровы исчезли. У переднего колеса стояла мужская фигура в характерной позе справляющего малую нужду. Обернувшись на шум и заметив запыхавшуюся Алекс, приветливый юноша улыбнулся и, не отрываясь от процесса, помахал ей свободной рукой. «Хеллоу, мой друг! Как дела?» Вконец ошалев от индийской раскрепощенности, Саша застопорилась, словно в замедленной перемотке наблюдая, как дружелюбный попутчик стряхивает капли на пыльную землю, заправляет достоинство, застегивает ширинку, вытирает руки о штаны и радостно поворачивается к ней. «Получили благословение, мэм?» «Чуть было не получила этим самым благословением», пробормотала она, входя в автобус, забираясь на полку и укутываясь головой в колючее шерстяное покрывало, выторгованное почти бесплатно на рынке в Дели. Сердце все еще колотилось, как бешеное, а руки мелко дрожали. В попытке отвлечься Алекс вытащила телефон и включила первое из 43 голосовых сообщений от Эммы, накопившихся за несколько дней. Обычно нескончаемый поток рассуждений подруги обо всем происходящем раздражал Алекс, любящую четкие формулировки и короткие деловые разговоры. Но сейчас бессмысленное стрекотание миленькой актрисы расслабляло, переключая сознание с волны непостижимо непонятной Индии на привычно знакомый мир. Спустя 15 минут жуткий образ из переулка потерял четкость картинки, растворяясь в блестке купленных Дэвидом украшений. Плески мягких волн, вкусе пинаколады в свежесорванном кокосе, заигрывании серферов и волшебстве аюрведических массажей. Алекс прикрыла глаза, живо представляя Эму на пляже Гоа. «Завтра вечером тебя ждут на вечеринке. Адрес я скину сообщением». «Стоп! Что?» Саша перемотала на начало. «Подруга Дэви, болливудская актриса, снималась в рекламном ролике отеля во время визита в Петербург. Дэвид увидел в одном кафе и не смог упустить экзотический типаж, который как раз искал для съемок. Ну, по мне, так там экзотики не особо. У торговок на рынке побольше будет. Мог бы и вообще меня позвать. Я бы и волосы покрасила. Но это же режиссеры. Ну, ты понимаешь. Так вот, она подписалась на все его аккаунты в соцсетях и бомбит моего мальчика своими селфи. Такая навязчивая, жуть, но Дэви нравится. Еще бы, не у всех в друзьях есть индианки. И хоть эта крали из Мумбаи, это так Дэвид ее называет, меня подбешивает, тут такое случилось. Господи, Эмма, ну можно ближе к теме? Алекс боролась с желанием ускорить прослушивание и отмотать на главное. Короче, она выходит замуж. Угадай, где? В Джайпуре. Куда ты как раз едешь? У нее будет шикарная свадьба. Настоящая, как в индийских фильмах. Во дворце, с танцорами, слонами. В общем, как у принцессы. И она позвала нас с Дэвидом. Ну, по правде-то, только Дэвида и всю питерскую съемочную группу. Потому что очень хочет показать родне мужа, что она не просто одна из биллионов болливудской массовки, а настоящая звезда европейского кино. Но мой жених ни в какую не хочет перемещаться дальше километра от нашего бунгало. Сказал, что в отпуске даже одна актриса рядом — это много, а две — и вовсе перебор. Но предложил, я цитирую, «отправить на свадьбу индийской коллеги по съемочному цеху прекрасного представителя великого российского кинематографа, знаменитого и талантливого продюсера Александру Игоревну». «Вот засранец!» — беззлобно усмехнулась Алекс. «Припомню в следующий раз, когда будет выбивать грант на очередной шедевр. Так что, Сашенька, ты должна туда обязательно пойти. Я уже обо всем договорилась. Завтра тебя ждут на вечеринке. А потом у них церемония в храме, торжественный обед, званый ужин и что-то там еще. Оторвись за нас всех. И чуть не забыла. У них дресс-код, национальная одежда. Так что купи себе шикарное сари, а то я тебя знаю». Из джинсов и рубашек своих любимых, небось, за 2 недели ни разу не вылезла? Ну, все, пока-пока. Целую в щечку и жду подробный отчет. А то ты совсем забыла про подругу, изнывающую от скуки на берегу Индийского океана в компании ленивого ревнивца. Не угадала. Давно уже вылезла. Алекс разгладила складки длинной светлой туники, которую приобрела на 3-й день после прилета вместе с хлопковыми шароварами. В этой одежде было значительно комфортнее ходить под жарким солнцем. Но главная причина заключалась в сокращении количества приставаний. В первом же отеле за завтраком пожилая англичанка скептически оглядела девушку и заметила. «Милочка, вам бы не помешало переодеться». «А что не так с моим образом?» — взъерошенно отозвалась Алекс, еще не отошедшая от рабочей истерической гонки. «В местной одежде меньше привлекаешь внимание», — ответила женщина, — привычно поправляя на плече складку сари цвета мокрого асфальта. И действительно, за белокожей девушкой в джинсах и футболке нищие бегали толпами. торговцы, едва завидев ее, начинали активно предлагать свой товар. Рикши перегораживали дорогу в навязчивом желании подвести. Туристы из глухих провинций норовили сфотографировать из-под тишка. Но стоило сменить одежду на индийскую, как уличный интерес заметно угас. И хотя его по-прежнему было чересчур для одиночки-интроверта, пространство вокруг и времени без домогательств стало на пару выдохов больше. Утренний Джайпур проступал пыльно-розовым миражом в лучах восходящего солнца. Накинутый на плечи плед из шерсти яка отлично справлялся с ролью верхней одежды. Ночная прохлада пустыни еще не успела отступить, и пассажиры автобуса ежились, выгружая вещи. Несмотря на ранний час, как только Алекс отошла пару шагов от остановки, ее окликнул хриплый голос. «Намасте, мэм! Куда отвезти?» На обочине стоял видавший виды моторикша. Трехколесный крытый мотороллер с пассажирским сиденьем, прозванный в народе «тук-туком». Его водитель, пожилой мужчина, сидел рядом на корточках и с аппетитом грыз лепешку чапати. Саша непроизвольно задержала взгляд на простом постном хлебе, чувствуя, как желудок отзывается голодным ворчанием. Найти ранним утром работающее кафе она и не надеялась, а до заселения в отель было еще 6 часов. «Хотите обзорный тур по Джайпуру? Хава-Махал, Джантар-Мантар, храм обезьян, озерный дворец?» «В 6 утра? Серьезно?» Перехватив поудобнее рюкзак, Алекс собралась побыстрее свалить от очередного навязчивого предложения услуг и уже почти развернулась, услышав след. «Мой город прекрасен, пока большинство жителей спит». Обернувшись, она увидела, как мужчина садится за руль и с показательным безразличием добавляет: «А еще я знаю, где поблизости пекут отменные чапати». «А вы умеете найти подход к женщине?» — улыбнулась Саша, загружаясь на заднее сиденье. «Я 30 лет женат. У меня 3 дочери, 4 сестры, мать и 2 тетки. Да благословят боги их долгую жизнь и пошлют щедрых клиентов на их содержание. Мне нужно вот сюда». Алекс показала адрес отеля на телефоне. «С радостью съем пару лепешек и посмотрю те достопримечательности, что по пути. Сколько будет стоить?» А она уже была готова к заоблачной цене, которую так любили называть все местные при виде туристов, или к абстрактному ответу «Сколько мэм пожелает», подразумевающему, что приезжие не ориентируются в местных тарифах и с радостью переплачивают. 40 рупий до отеля. Крюк за лепешками и глянуть на дворец ветров потянет еще на 30. Это было очень и очень дешево. Поймав удивленный взгляд девушки в зеркале, водитель пояснил: «Не люблю торговаться, а работу свою люблю. Дорога стоит, сколько стоит, к чему мне врать?» «Вы единственные за 2 недели в Индии, кто так считает». Водитель повернул ключ зажигания и тук-тук чихнул, дернулся, захрипел, выпустил клуб сизого дыма и заглох. Вторая попытка увенчалась успехом. Мотороллер прокашлялся, подобно курильщику со стажем, и тронулся с места. «Мы с ним оба винтажной модели. Таких больше не выпускают», — погладив украшенный цветной проволокой руль, ответил мужчина. Далекий питерский вечер вторгся в Сашины мысли. Винтажный джип Задира сердито ворчал, разбуженный рыжеволосым хозяином. Мысли о Куликове, отступившие под натиском съемочного цейтнота, вернулись, воспользовавшись отпускным бездельем. Может, еще не поздно воспользоваться приглашением и нагрянуть в Тохин заповедный тупик. Горячее, вздувшееся огромными пузырями чапати, обжигало пальцы и казалось Алекс самой вкусной едой на свете. Розовый город неспешно плыл за бортом тук-тука под резкие сигналы клаксона и музыку священных песнопений из динамиков храмов. Водитель привычно лавировал в пока еще слабом потоке попутного и встречного транспорта, нарушая все известные правила дорожного движения. Впрочем, индийская манера вождения перестала удивлять, хотя и продолжала напрягать хрупкие европейские нервы. «Посоветуйте, где можно купить приличное и не очень дорогое сари? Я вечером приглашена на свадьбу». Оторвавшись от еды, обратилась Александра к мужчине. «Приличное сари не покупают, а шьют на заказ». «Но у меня мало времени», — возразила Саша. «Достойный облик гостя — благодарность хозяину. Когда торопятся, о приличиях забывают». Заметив, что пассажирка смутилась, мужчина продолжил. «У отеля твоего на соседней улице есть лавка. При ней портные работают. Дед мой еще с дедом нынешнего владельца дружен был». Там хорошие мастера. За пару часов тебе сари сошьют. Третья лавка. Запомнишь? Алекс кивнула, для верности повторив. Третья. Небольшой отель прятался за низкими деревьями маленького сада. Удивив ее еще раз, водитель помог выгрузить тяжелый рюкзак, оставив щедрые чаевые, и, не зная, как еще выразить благодарность, Алекс склонила голову и сложила ладони в жесте Анжали. «Намасте, юная леди!» С теплой отеческой улыбкой водитель вернул ей прощальный жест. Чихая, винтажный тук-тук поднял клубы красной глиняной пыли и скрылся за поворотом. Еще несколько секунд Саша, улыбаясь, смотрела ему вслед, а затем пошла к отелю. На пятый звонок дверь открыл заспанный юноша в изрядно помятых штанах и футболке. «Доброе утро, мэм! Откуда ты?» Без интонации, но с дежурной улыбкой произнес он, распахивая дверь в холл. «Из России». В сонных глазах вспыхнула жизнь. «Водку привезла?» «Водку? Зачем?» «Эх!» — воодушевление портье на глазах сменялось разочарованием. «Привезла бы водку, поселил тебя бесплатно в лучший номер». «Готова оплатить стандартный и прямо сейчас?» «Окей, мэм, пойдем». Подхватив ее вещи, любитель беленькой пересек в два шага холл и, толкнув дверь ближайшего номера, пропустил девушку вперед. Внутри было чисто и уютно. Выложенные мозаичной плиткой полы, кровать под высоким балдахином, застеленная расшитым покрывалом с восточным орнаментом, ажурные светильники, свисающие с потолка, и плазменный телевизор приличного размера. «Неплохо», — констатировала Алекс. «Это самый лучший номер, мэм». «Неужели обойдемся без водки?» — усмехнулась Алекс, глядя, как портье замер в привычной позе, с протянутой рукой. 50 рупий легли в смуглую ладонь и мгновенно исчезли в складках мужской одежды. «В 9 утра на крыше отеля мы подаем завтрак, но сейчас я могу принести чай». Сладкий, пряный индийский чай за время путешествия полюбился Тимофеевой. Он бодрил наравне с кофе и насыщал не хуже легкого ланча. Растянувшись на кушетке у приоткрытого балкона, она наслаждалась растекающимся по небу вкусом кардамона и корицы, Свежесть имбиря прочищала мозги и разгоняла кровь. На маленькой кухне скромного семейного отеля в самом начале путешествия Алекс видела, как готовят масала-чай. На дне сотейника плавилось и шипело сливочное масло. В высокой латунной ступке специи раскрывали аромат под методичным давлением пестика. Затем масло принимало в жаркие объятия корень имбиря и стручок ванили, соцветия гвоздики и звездочки бадьяна, горошины перца и палочки корицы. Разогретые пряности охотнее отдавали вкус теплому молоку. Дешевый гранулированный чай насыпался после, когда молоко уже достаточно протомилось. Маленькая терка снимала тонкую стружку с мускатного ореха, а следом на поверхность опускались несколько сушеных розовых лепестков. «Тоха бы оценил», — думала Алекс, впервые наслаждаясь этим сочетанием вкусов. Маленькими глотками, перекатывая капли чая языком, медленно, по чуть-чуть вбирала она ароматы каждой специи, гармоничные в своем единстве. Именно этот вкус масала-чая стал тем маркером, что даже в промозглой питерской сырости воскресит в памяти жаркое индийское солнце и приятные моменты, что яркими крупицами счастья выхватывали для нее из мрака непонимания чужую непостижимую страну. А ателье Алекс нашла сразу. Деревянная вывеска с потрескавшейся и местами облупившейся от времени краской скромно втиснулась между кричащими баннерами настоящего уникального индийского кафе с лучшей кухней во всем Джайпуре и лавкой аюрведической косметики и массажа. «Намасте, прекрасная леди!» Вышколенный юный слуга, сложив ладони, согнулся в приветственном поклоне. «Могу я предложить вам чай?» «Можете ли вы предложить мне сари? Вот в чем вопрос». «Конечно, мэм. Воистину, вы выбрали лучшее ателье во всем Джайпуре». Губы юноши растянулись в услужливой улыбке. Алекс скептически хмыкнула, не испытывая энтузиазма от навязчивого местного сервиса. «Прошу, присаживайтесь. Сейчас я принесу вам напитки. Мне нужен сари. Я приглашена на свадьбу сегодня вечером. У меня мало времени и не то чтобы много денег». Не меняя положения, Саша наблюдала, как продавец суетливо перемещается от стеллажа к стеллажу. Он вытаскивал рулоны цветастых полотен, расшитые золотом и серебром ткани, и что-то еще блестящее и переливчатое, не поддающееся беглой идентификации. «Деньги не проблема, мэм», — прозвучала фраза, сопровождавшая каждый визит в лавку на всем индийском маршруте. Скривившись, Саша уже собралась развернуться и уйти. В этот момент зашуршали бамбуковые занавески, закрывающие проход во внутренние комнаты. И грудной размеренный голос спросил: «В каком ресторане у вас ужин, мисс?» Вальяжной, неторопливой походкой к ней направлялся невысокий, пухлый, пожилой индус. Сдержанная манера держаться, идеально сидящий строгий европейский костюм с первого взгляда определяли в нем владельца. Кивнув в знак приветствия, Алекс протянула листок с адресом. Мужчина неодобрительно покачал головой. «Модная, молодежная. Это плохо? В самый раз. Для меня или для вас?» Едко поинтересовалась Алекс. «Для сари, мисс. Ваша красота скроет недостатки от спешки и огрехи в работе». Галантно поклонившись, портной предложил присесть на диванчик. «Сейчас подберем ткань и обсудим детали». Следующие полчаса были полны шелеста шелка, ярких цветных скетчей, тягучего молочного чая и быстрых котировок цены за работу и материал на бумажной салфетке. Сговорившись о стоимости, владелец ателье передал Алекс в осторожные мягкие руки улыбчивой немногословной девушке, которая быстро и точно сняла необходимые мерки. Молодой продавец тем временем вертелся рядом, старательно пытаясь поддержать светскую в его представлении беседу. «Чем занимаются молодожены?» «Она актриса». Алекс ответила неохотно, лениво проглатывая окончание слов. Ее охватило медитативное наслаждение от легких невесомых прикосновений кончиков пальцев, державших портновский метр. Тяжелые волосы откинулись на плечо, обнажив шею. Тело отозвалось мурашками, когда гибкий пластик коснулся позвонков. Присев, ассистентка замерла, теплой ладонью задев обнаженные щиколотки. И Алекс едва заметно повела плечами, прищуриваясь. «О!» — ошарашенный голос юноши вырвал ее в реальность. «А вы?» «Я работаю на киностудии». Едва скосив глаза на собеседника, она мысленно ухмыльнулась. Парень погрузился в бездну всеобъемлющего восторга. «Тоже актриса?» «Вы так похожи на Анджелину Джоли! Такое знакомое лицо! Я мог видеть фильмы с вашим участием!» «Маловероятно!» Облизнув потрескавшиеся от пустынной сухости распухшие губы, Алекс добавила: «Еще неделя в вашем климате, и Джоли начнет мне завидовать!» «Ваша киностудия! Где она?» «Далеко-далеко, в снегах на севере России!» «Я знаю несколько русских слов», — оживился продавец. «Привет», «водка», «красотка», «люблю», «до свидания», «бабушка». Бабушка так как затесалась в набор начинающего ловеласа. «У меня девушка из России. Сейчас я вам покажу ее фото». И, метнувшись за стойку, юноша принес видавшую виды выцветшую фотографию. Симпатичная белокожая блондинка улыбалась в камеру, сидя на парапете на фоне Тадж-Махала. Края карточки изрядно потрепались, некогда яркие краски потускнели. Да и чересчур плотная бумага навевала ассоциации со старыми портретами времен родительской молодости. «Судя по всему, эта девушка знавала еще твоего отца». А, возможно, даже успела обласкать деда. Застывшая улыбка не покинула лицо юноши, но попытки разговорить туристку на этом закончились. Для Сари Алекс выбрала тяжелый шелк цвета родного питерского неба, а отраженного в стали Финского залива. По краю полотна шла широкая кайма растительного орнамента, выполненная тонкой серебряной нитью. Сталью отливала и чоли. Короткая блуза, прикрывавшая плечи и грудь, а оставляя голым плоский живот. Палу украшала изящная вышивка феникса. Сноска. Палла — свободный конец сари, накидываемый на голову или свободно наброшенный на плечо. Феникс — в буддизме и некоторых восточных верованиях означает тепло, солнце, жизнь, символизирует мир и спокойствие, помогает обретению женского счастья. Серый — цвет равновесия между белым и черным. Его выбирают те, кто избегает эмоций или ищет защиты. Мисс стремится жить рассудком и недоверчиво к чувствам. Пожилой хозяин лавки выдал это психологическое заключение между делом, а отмеряя нужный отрез. Алекс удивленно выгнула бровь, но согласно кивнула проницательному взгляду портного. «На счастье, мэм!» — разглаживая ткань, прошептала прислуживающая девушка и раскрыла перед Алекс шкатулки с переливающимися браслетами. «Нет-нет», — Саша отодвинула украшение. «Это вне моего бюджета». Служанка, понимающе улыбнулась и спрятала под прилавок самые дорогие по виду, а оставшиеся она настойчиво подтолкнула к посетительнице. «Можно забыть надеть чоли, но прийти без украшений все равно, что голый. Выбирайте, это подарок». Осторожно, точно боясь обжечься, Саша коснулась переливчатых граней браслетов. Мягкий и дешевый металл быстро нагревался от контакта с тонкими пальцами. На одном комплекте задержалась чуть дольше остальных. Индианка подметила робкий выбор, и вот уже серебристые обручи скользнули, позвякивая вдоль узких запястий. И губы Алекс дрогнули неожиданным удовольствием. Неуловимая, женственная, древняя и потаённая, как вся эта страна, таилась в нехитром звуке простеньких украшений. Хотелось небрежно взмахнуть рукой, чтобы браслеты заскользили по коже, посмотреть невзначай и уловить алмазный блеск граней в мутных зеркалах и бросать редкие быстрые взгляды, наслаждаясь контрастом серебра и опаленной загаром кожи. Внезапно вдохновленная, в ближайшей лавке Алекс закопалась в гору бижутерии и дешевых местных самоцветов. Результатом долгих выборов стали длинные серьги с темными переливчатыми камнями, дублирующими цвет девичьих глаз, и бусы-четки из 108 мелких кристаллов, некоторые из которых очень походили на цветное стекло. Садясь вечером в такси, Александра была довольна своим видом больше, чем в любой из выходов в питерский полусвет. Тяжелый шелк сари холодил. Серьги касались шеи интимной лаской. Длинные распущенные волосы удерживала заколка с символичным изображением журавля. Загадочно косился на прохожих серебристый феникс, накинутый на голову полы одеяния. Окутанная ароматом жасмина, твердых духов, приобретенных почти сразу по прилете, чтобы заглушить традиционную для Индии смесь благовоний, пряностей и фекалий, Алекс чувствовала радостное покалывание в кончиках пальцев, предвкушение грядущего приключения. С удивлением Саша призналась, что ей нравится ощущать себя красивой. Хочется поехать на вечеринку и окунуться в атмосферу чужих традиций и веселья. Тяжелое питерское небо осталось далеко. Замороженное сердце оттаивало, а метущийся дух успокаивался. Она еще не осознавала в полной мере перемен, которые творил с человеком обычный отпуск. По инерции все еще мчалась из города в город, от достопримечательности до гостиницы, от случайной встречи до одиноких посиделок в кафе. Искала просветление в темноте храмов и среди толпы поклоняющихся святыням. Но загнанная в дальний угол, утомленная непрерывными проектами, угрюмая в своей вечной темнице, постоянно игнорируемая и закопанная под жизненной суетой, тонкая душа Алекс оживала, расправляла пыльные крылья и обретала голос. Интересом к жизни вспыхивали темные глаза, воздухом перемен наполнялись изголодавшиеся по дыханию полной грудью легкие. Индийская свадьба подхватила готовую к полету птицу севера и закружила ее в громком хороводе пестрой южной стаи. «Я подруга Дэвида Тельмана, режиссера из Петербурга», только успела произнести Александра на входе в шикарный ресторан, представляющий собой огороженный сад и занимавший большую часть улицы. Со всех сторон заведения окружали палатки, шалаши и картонки трущоб. К таким контрастам Саша успела привыкнуть за время путешествия, но все равно то и дело взгляд цеплялся, а сердце замирало при виде тощего, скелетоподобного мальчика, голова у кучи тряпья, моющегося тут же, в ближайшей канаве, или женщины, обвешанные младенцами, несущие на голове с десяток кирпичей. К ресторану попрошаек близко не подпускали. Статные мужчины из касты воинов охраняли покой отдыхающих. Продюсеры из далекой России тут же подхватили под локоть и увлекли в сторону невесты. По дороге сопровождающий с вежливым интересом норовил ощупать Тимофееву с головы до ног, вероятно, чтобы, согласно местным поверьям, получить прощение грехов прикосновением к богоподобной белой женщине. Вырваться Алекс сумела только у ступени изящной беседки, откуда навстречу к ней сбежала миловидная девушка в шикарном малиновом саре, звенящая украшениями, как набитая мелочью копилка. «Подруга моего лучшего друга из России приехала!» — восторженно заголосила она на весь ресторан. Точно Саша была главным гвоздем свадебной шоу-программы. И тут же, из полумрака заведения, от всех разбросанных по саду столиков и диванов к интроверту из далекого Петербурга потянулись жадные до экзотики индийские гости. Следующие полчаса Алекс ощущала себя куклой на чужой свадьбе. Незнакомые люди пожимали руки, обнимали плечи, целовали щеки и просто терлись рядом. От постоянных вспышек телефонов и фотоаппаратов слезились глаза и путались мысли. С неожиданной стойкостью Тимофеева сносила повинность иноземной диковинки, утешаясь тем, что другого подарка молодоженам все равно не припасла. Но когда один из особо рьяных друзей жениха решил усадить на плечи и уже подхватил пониже ягодиц, властный, хорошо поставленный голос исполнительного продюсера с легкостью вознесся над шумной суетой праздника. «Я не обезьянка и не реквизит, чтобы со мной фотографироваться. Довольно». Как по волшебству, гости тут же утратили к ней интерес и переключили внимание на еду, напитки и танцы. Джиатсана... С пятого раза Алекс могла выговорить имя невесты, не вызывая смеха собравшихся. Загадочной улыбкой увлекла гостью на помост, где на россыпи подушек уже сидело несколько девушек. Пожилые женщины расписывали подружкам невесты ладони и ступни узорами из хны. «Нарисуем тебе менди!» Сноска. «Менди или мехинди?» Рисунок по телу хной. «Посмотри, какие на мне узоры!» И невеста взмахнула руками и приподняла полы ленги, показывая покрытые причудливыми рисунками ступни. Сноска. Ленги — нижняя юбка, надеваемая под сари. «Ты же творческая личность, как и я. Нарисуем тебе павлина!» Саша пожала плечами. Происходящее настолько напоминало самобытный индийский фильм, что она предпочла отдаться на волю случая. И тут же ладони ее подхватили темные морщинистые руки. Вручили высокий бокал с чем-то ароматным, сладким и алкогольным, втерли в кожу ароматическое масло и принялись выводить узоры, начиная от ногтей и выше до запястья. Алекс завороженно наблюдала, как переплетаются символы. У лотоса вырастают крылья, обнимающие извечный ом и расходящиеся изгибами огурцов. Невеста рядом стрекотала с подругами на хинди, изредка обращаясь к питерской гостье с вопросами о России, кино, впечатлениях от путешествия и личной жизни. Тимофеева отвечала односложно — но и скупых реплик хватало для восторженных вздохов и оживленного обсуждения среди индианок. Уследить за смыслом беседы где лишь изредка встречали знакомые английские слова, не получалось. И Саша принялась разглядывать гостей. Друзья жениха держались поодаль от компании невесты. Молодые мужчины занимали другую часть ресторанного дворика и пересекались с девушками изредка, вызывая приступы кокетливого смеха. Джиацана, в отличие от подруг, избегала близости к мужской половине, но то и дело бросала полные обожания взгляды на статного высокого юношу. «Отец совсем ее избаловал», — проворчала женщина, рисующая узор на ладони Алекс. Саша удивленно уставилась на молчавшую до этого художницу. Довольная тем, что вызвала интерес белокожей чужестранки, та продолжила. «Жениться по любви, наплевав на заключенный родителями союз. Бомби и кино развратили девочку. Потеряла всякий стыд и свои корни. А ведь женщина выбирает судьбу вместе с выбором мужа. Что плохого в том, чтобы выйти замуж по любви? Любовь пролетит, точно яркая комета. Ослепит, уведет с пути. Вы, молодые, забили себе голову сказками из фильмов про любовь, да про беззаботную жизнь. А ведь не это главное». Женщина не поднимала на Алекс глаз, но она чувствовала, как внимательно исподволь наблюдает та за реакцией собеседницы. Что же тогда важно? Принять и пройти свой путь. Он откроет, что действительно важно. У одних это семья, у других — власть. А у меня? Слова сами сорвались с губ. Не успела Саша пожалеть о порыве, как черные проницательные глаза встретились с ее, жаждущими откровения. «Ты уже знаешь ответ. Знаки вокруг подскажут дорогу». На этом рисунок Мехинди был завершен, и женщина отвернулась, потеряв к Алекс интерес. «Ну, отлично. Хорошо, хоть ручку позолотить за гадание не попросила». Раздражение от загадок и чужого непрошенного нравоучения захлестнули Алекс. Залпом осушив бокал, она покинула беседку и устремилась в более уединенное место. Роскошная женская уборная занимала площадь приличного студийного павильона. Приглушенный свет отражался в темном золоте зеркал. Огни в резных лампах подогревали благовонные масла и наполняли воздух ароматами сандала и пачулей. Так пах Покровский. Воспоминания об Арсене стали последней каплей. Саше истошно захотелось курить, окружить себя плотным никотиновым облаком, точно защитным коконом, и выскрести из души неясное чувство ущербной обделенности, разрастающееся во внутренней пустоте. Она искала в поездке ответы, но поняла, что не знает правильных вопросов. Яркий, непостижимый чужой мир увлекал, подменяя на время саму суть поиска, законопачивал дыры так же, как изнурительная работа без выходных лишала времени на раздумья и самокопание. Разгоряченным лбом прислонилась Алекс к холодной мозаичной стене. «К черту! К Будде, к Вишну, Кали, да куда угодно!» — выругалась она и стерла тыльной стороной ладони непрошенные слезы. Не успевшая высохнуть паста из хны размазалась по лицу. Из сумрака зеркала на Сашу смотрела потерянная девушка с испорченным макияжем, кривящие губы в одновременно злой и грустной ухмылке. Пиликнул входящим сообщением смартфон. «Приехал в Питер на выходные. Как насчет шавермы с сусликами и компании бородатого дикаря?» «Ну и как мне понимать ваши знаки?» Алекс подняла к потолку заплаканное лицо и выкрикнула богам. «Что теперь? Мчать к нему первым рейсом или послать нахер и жить как раньше, раз мы не совпадаем во времени и пространстве. Мобильный с неотвеченным сообщением жёг ладонь. Вторя бешено стучащему сердцу, лихорадочно метались мысли. «Не судьба. Я в Индии. Вернусь через неделю». Напечатали пальцы. И влажные глаза закрылись, принимая карму и собственное бессилие.